Глава 15. Женя. 5 лет назад. «Ты уверен, что нужно именно платье?» – осторожно шептала я в трубку, стараясь, чтобы мама меня не услышала. «Да, маленькая, но прошу тебя взять с собой сменную одежду. Что-нибудь вроде джинсов, кед и футболки», – ответил Володя, а я остро ощущала его улыбку и не могла не улыбаться сама. «Ты меня совсем запутал», – призналась честно. «Я даже представить боюсь, что ты заготовил». Смотрела в окно, отодвинув штору. Бабушки постовые сидели на лавочке. Хорошо, если к 7 часам разойдутся по домам. Не хотелось бы, чтобы видели, как я сажусь в машину к Владимиру. Хватит в нашем подъезде одной проститутки, которая, между прочим, уже год как встречается с одним и тем же парнем. «Я уверен, тебе понравится. По крайней мере, я приложу для этого все усилия». «Евгеша, я ушла к тете Оле. Домой заходить уже не буду, обед в кастрюле», — прокричала из коридора мама, вертясь перед зеркалом. Знала я, к какой тете Оле она ходит, но женщина взрослая, сама понимает, как ей лучше. В конце концов, она тоже имеет право на свой кусочек счастья. А если выйдет замуж, я буду только рада. Может быть, даже братика мне родит, которого я просила у Дедушки Мороза в 5-летнем возрасте. Пусть с опозданием, но вдруг желание исполнится. «Хорошо, мам. Я сегодня у Ритки ночую», — громко ответила ей, любуясь тем, как она красуется. «Опять? Мне скоро придется приплачивать за тебя Ритиной маме». Дверь скрипнула и закрылась, а я осталась в квартире одна. «Скажи, что моя мама готова твоей приплачивать, чтобы она отпускала тебя к нам чаще», — рассмеялся Володя, который каким-то чудом расслышал то, что сказала мне мама. «Твоя мама или ты?» — переспросила, усмехнувшись. «А это не важно. Если я попрошу, мама меня поймет». «Бессовестный», — восхитилась я его самоуверенностью. «Во сколько заедешь?» «Ближе к 7, я пока мотаюсь по работе. Будь готова к этому времени, ладно?» «Хорошо». «Я люблю тебя, маленькая». «И я тебя». Меня переполняла нежность. Володя уже сбросил, а я так и продолжала сидеть на диване и гипнотизировать телефон, будто ждала, что он вот-вот перезвонит снова. Целый мир вдруг сузился до одного единственного человека. Так странно. Для меня не существовало ничего и никого вокруг. Больше не существовало. Казалось, будто всю жизнь были вместе. Словно 1000 дорог были пройдены рядом с ним бок о бок, рука к руке. И неважно, босыми ногами шли мы, или путь наш был легок и быстр. Просто это действительно неважно рядом с ним. Я любила бы его любым, если только это и правда он. За ним была готова следовать даже по краю мира. 4 часа до выхода. Кажется, что времени еще много, но когда хочешь выглядеть самой красивой, самой желанной именно для него, это ничтожно мало. Прошуршав все свои закрома, остановила выбор на темно-синем коротком платье, которое Володя еще не видел. Покупали его вместе с Ритой, когда гуляли по магазинам. Увидев его на манекене, безвозвратно влюбилась, понимая, что без него уже не уйду. Говорят, такое бывает, когда точно понимаешь, что вещь именно твоя. На платье я бессовестно потратила деньги, которые бабушка оставляла на пропитание Аристарху. Володя купил корма на несколько лет вперед, поэтому тратить их по прямому назначению я не стала. Но отказать себе в покупке просто не смогла. К слову, Владимир давно сделал мне банковскую карту, которую часто пополнял. Но пользоваться ей я не собиралась. Во-первых, я и карту брать не хотела. Он просто закинул ее мне в рюкзак. Во-вторых, денег там лежало прилично, как 2 маминых зарплаты. Поэтому таскать ее с собой я опасалась. Если украдут, я себя ни за что не прощу. Ну и было в-третьих. Мне было просто совестно брать у него деньги. Да, мы встречаемся, но я не приживалка, чтобы тратить направо и налево то, что он заработал. Мы не живем вместе, да, даже если бы жили. Это не повод содержать меня. Он и так часто покупал мне подарки, о которых я не просила. Среди последних были духи, которые стали моими любимыми. Романтика с терпким, но, тем не менее, нежным запахом от которого хочется обнять себя за плечи и блаженно прикрыть веки. Но больше всего мне нравилось, как на этот аромат реагирует Володя. У него буквально срывает крышу, когда втягивает носом, едва касаясь ключиц, прочерчивая дорожку по шее до подбородка. Убежав в ванную за косметичкой, невзначай остановила свой взгляд на прокладках. Задержка сроком в неделю напрягала. Когда оставалась наедине с собой, меня затапливало страхом, душило ужасом. Но потом я отметала мысли, забывалась ежедневными заботами и Владимиром, и успокаивалась. Боялась, что могу оказаться беременной, но верила, если вдруг такое случится, у нас все будет хорошо. Да, рано, но девушки рожают и в меньшем возрасте. Главное, у меня есть Володя. Вместе мы справимся. Тяжело вздохнув, все-таки решила сбегать в аптеку. Когда вернулась, времени оставалось совсем мало. А потому, произведя все манипуляции, убежала в комнату к зеркалу, чтобы нанести макияж. Ничего вычурного. Подводка, тушь, румяна и блеск для губ. Не любила ощущать на лице 55 слоев штукатурки. Если бы не просьба о платье, может быть, вообще бы не красилась. Но вдруг мы идем в какое-нибудь публичное место. Володя давно обещал сводить меня в театр. Вернувшись в ванную, замерла. А воздух словно вышибло из легких. Две яркие красные полоски четко выделялись на белом фоне на одном из тестов. А на втором алела всего одна. Глубоко вдохнув, гулко выдохнула и выбросила тесты вместе с упаковками в ведро. Лучше сходить к гинекологу и узнать наверняка, чем теряться в догадках. Завтра же запишусь на прием, пока выходные. Александр Сергеевич не любит, когда сотрудники опаздывают на работу. Делала прическу, обедала, искала подходящие туфли и натягивала платье. Все это мелькало перед глазами, а я будто находилась в прострации. Действия мои были скорее автоматическими. Пустота в голове, ни единой мысли. Да я попросту пребывала в шоке. Ровно в 7 я вышла из подъезда. Владимир стоял, опираясь спиной об автомобиль. В темно-сером костюме, красивый, как и всегда. В темных глазах отражалось солнце и желание. Под его оценивающим взглядом стушевалась и ощутила, как горят щеки. Нервничала, сжимая пальцами маленький клатч. «Ты прекрасна!» Шепот коснулся уголка губ. Володя не любил, когда я красилась блеском. Как-то раз поведал мне, из чего эти самые блески делают, я еще потом долго ими не пользовалась. «У тебя все хорошо?» Он забрал у меня рюкзак со сменной одеждой и обувью. «Да, все отлично». Всегда читал мои эмоции, как раскрытую книгу. Переживала, что не сдержусь и проговорюсь. Такого не хотелось бы. Сначала точно узнаю сама, а потом все расскажу Владимиру. Если я действительно беременна, была уверена, он будет рад. В театр мы не поехали. Володя привез меня в ресторан, в котором мы поужинали. Любовалась им. Наслаждалась каждым касанием. Он часто брал меня за руку, поглаживал ладонь пальцами, будто нервничал. Даже не помнила, что мы там ели, сосредоточившись только на нем, на его улыбке, на его глазах. Сюрпризом стали музыканты. Они исполняли красивую мелодию, под которую мы танцевали. Не разговаривали. Просто прижималась к нему и медленно переставляла ноги в такт музыки, тайком вдыхая аромат его парфюма. От него пахло именно моим мужчиной. Раньше не понимала, как это, когда встречала такую фразу. А теперь знала точно. Своего мужчину я нашла именно по запаху. По окончании вечера Владимир, словно фокусник, достал откуда-то потрясающий букет красных роз. Будто в сказке очутилась. От десерта я отказалась, потому что в меня уже просто не влезало, хотя Володя и настаивал. «Давай возьмем с собой, если хочешь сладкого», — предложила я ему. «Да нет, маленькая». «Ладно, не заморачивайся». Не могла разгадать его мысли, чувства. Мы будто пытались отгородиться друг от друга, скрывая свои тайны. Анализируя его поведение, осознавала, что он ведет себя почти так же, как и я. Ничего не понимала. «Володя, у тебя все хорошо?» Вернула я ему его же фразу. «Да», — мягко улыбнувшись, кивнул он. Ты готова ко второй части сюрприза?